Глава 25. Эшлин. Поворачивая за угол своей улицы, я вонзаю каблуки в землю и резко останавливаюсь. Моя машина стоит на подъездной дорожке. Она припаркована рядом с черной тачкой Кольта. Я хотела подогнать ее к дому Логана, но с тех пор, как я начала избегать всех и вся, связанное с домом Тейлора, включая тех, кто в нем живет, руки у меня так и не дошли. Видимо, кто-то конкретно решил взять ситуацию под свой контроль. Прекрасно. Сжимая лямки своего рюкзака, я тащусь вверх по ступенькам на крыльцо и открываю входную дверь, пока страх наполняет меня изнутри. «Пожалуйста, не будь здесь! Пожалуйста, не будь здесь!» Тихо молюсь я любому богу, который меня слышит. Сердце уходит в пятки. «Привет!» говорит Мия с дивана, пока на телевизоре позади нее мелькают кадры из сериала «Офис». Мое внимание резко переключается на Кольта, что сидит рядом на диване. Я не могу остановить себя. Он выглядит напряженно, настороженно, будто его поймали за тем, чего он не должен делать. «Привет, ребята», — отвечаю я, натягивая фальшивую улыбку и закрывая за собой дверь. «Как прошли занятия?» — спрашивает Мия. «Хорошо». Я скидываю рюкзак и беру его за верхнюю ручку, позволяя весу немного приземлить меня. «Кольт вернул твою машину», — добавляет она. «Видела». Я замолкаю, глядя на Кольта, и перевожу взгляд в пол. «Спасибо. Я, наверное, оставлю вас наедине. Так что... да». Не оглядываясь назад, я иду по коридору к своей спальне, желая поскорее убраться от них к черту. Когда я дохожу до спальни, рюкзак выскальзывает у меня из пальцев и с громким стуком падает на пол у двери. Знать, что Кольт с Мией встречаются, и видеть их своими глазами — две абсолютно разные вещи. Хотя бы они не целовались, ладно? Ну, я имею в виду, они делали это. Честно говоря, они, наверное, делали гораздо больше. Мия ведь не монашка. Это хорошо, так ведь? То, что я не ходила ни в чем вызывающем. Я рада за них. Рада, что они веселятся и что хорошо ладят. И... черт возьми. Я потираю грудную клетку, пытаясь облегчить боль в груди и падаю на край кровати, закрывая глаза. Черт, как же больно. Но так не должно быть. Мне должно быть все равно. Тогда почему, черт возьми, мне не все равно? Я резко поворачиваю голову, когда в дверь тихо стучат, кладя руки на бедра, будто меня поймали за чем-то, чего я не должна была делать. Ну, знаете, за зализыванием ран, когда у меня не должно было быть никаких ран в первую очередь. Кольт прислоняется к дверному косяку. Он смотрит на меня, но я не могу понять его эмоций. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спрашиваю я. Мой голос пропитан сарказмом. «Привет», — бормочет он, почесывая висок. «Серьезно? Он выбрал вести себя так беспечно?» «Нет уж, спасибо». «Ты не должен был чинить мою машину», — говорю я, склоняя голову на бок. «Я думал, это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Это не твоя работа». «Это и не должно быть моей работой», — спорит он. «Он такой бесячий. Часть меня хочет дать ему пощечину, а другая хочет зацеловать до одури. Конечно же, последний не вариант, но тогда что мне остается?» «О, я знаю. Остается быть сексуально неудовлетворенной и страдающий по парню, который находится в моем доме лишь потому, что встречается с моей лучшей подругой. Просто нахрен потрясающе!» «Ладно», — сквозь зубы говорю я. Я встаю на дрожащих ногах, подхожу к нему, наклоняюсь и подбираю рюкзак рядом со входом, игнорируя то, как близко я стою к Кольту. Звук металлической застежки похож на звук ногтей, скрипящих по доске, пока я открываю рюкзак, ища внутри него кошелек. «Сколько я тебе должна?» Нисколько ты мне не должна. Я раздуваю ноздри, доставая свой голубой кошелек, но осознаю, что у меня там лежит пара двадцаток наличными. Прекрасно. Бросив его обратно в рюкзак, я позволяю сумке с глухим стуком упасть к нашим ногам и достаю телефон из заднего кармана. Давай я переведу тебе деньги. Это не обязательно. Он отталкивается от дверного косяка и нависает надо мной. Я чувствую, как его дыхание щекочет мои кудряшки на затылке, доказывая, насколько чертовски близко мы находимся. Пусть я и не смотрю вверх, включая телефон и пытаясь найти приложение банка. Ты можешь просто ответить на вопрос, чтобы вернуться к своей девушке? Она не хватит. Прижав подбородок к груди, я выдавливаю из себя медленный выдох. Просто хватит. Хватит врать. Хватит выкручивать вещи. Хватит запутывать меня. Скажи мне, сколько я тебе должна, иди к Ми и оставь меня в покое. Эш. Мольба в его голосе почти заставляет меня сдаться. Но я остаюсь сильной, отказываюсь смотреть на него. Ладно, $300 покроют все расходы, так ведь? Эш, повторяет он, не хватит? Как насчет 500? 500 звучит справедливо? Я удаляю 3 цифры с экрана перевода и тычу в экран, набирая 5 и 2 нуля. Эш, прекрати. Он забирает телефон из моей хватки и прячет его за спиной. Отдай мне мой телефон. Закипаю я, злобно глядя на него. Нет, пока ты не пообещаешь мне, что примешь ремонт машины в подарок и не станешь давать мне денег. Я не твоя собственность. Я делаю, что хочу. Тогда попрощайся с телефоном. Предъявляет он, играя желваками, и смотрит на меня снизу вверх. Его взгляд сверкает решимостью. Раздраженная, я тянусь к его напряженному торсу, пытаясь достать свой телефон у него за спиной, но он прячет его подальше от меня в какой-то дурацкой версии игры в собачку. «Отдай мне мой телефон», — приказываю я. «Нет, пока не пообещаешь не давать мне денег». Я снова пытаюсь достать телефон, но он отдергивает его. «Слушай, это не такая уж и большая забота». «Это большая забота», — спорю я и снова тянусь к телефону, но он лишь отскакивает от меня, используя свое тело в качестве барьера между мной и моим телефоном до тех пор, пока я полностью не ложусь на него, а наши руки не сплетаются. «Отдай мне мой телефон», — выплевываю я. «Просто позволь мне сделать это для тебя». Он поднимает руку над головой, используя свой рост как преимущество, и чуть склоняется ко мне. Я встаю на носочки, пытаясь достать до своего глупого телефона, когда моя грудь касается его груди, посылая разряд электричества между нами. И я знаю, что я не одна его чувствую. Дерьмом. Я опускаю руки, становлюсь на пятки, отхожу на необходимое расстояние в несколько сантиметров и складываю руки на груди. «Почему?» — требовательно спрашиваю я. «Почему ты хочешь сделать это для меня?» «Потому что я хочу этого», — уклончиво отвечает парень, глядя на меня сверху вниз. Его глаза сияют чем-то, но я не могу понять, чем именно. «Почему?» — повторяю я. «Но я не знаю, что я ожидаю услышать. Честно говоря, я даже не уверена, что все еще веду речь о глупой машине. Я хочу знать, почему он не хочет оставить меня в покое. Не только физически, но и эмоционально. Потому что я не могу перестать думать о нем. Где он, когда меня нет рядом? О чем думает? Взаимны ли мои чувства? Или я придумала эту искру между нами? Это запутывает меня и истощает. Не понимаю, как справиться с этим или как заставить это уйти. Я чувствую себя потерянной и еще более одинокой, чем когда-либо за всю свою жизнь. «Ты не можешь продолжать так делать», — бормочу я. «Я ничего не делаю». «Чушь», — уплевываю я. «Ты не можешь продолжать путать меня. Ты не можешь продолжать предавать Мию. Я не предаю ее. Просто прекрати, закипаю я. Прекрати врать. Я не вру. Херня. Я мотаю головой. Все это херня. Я отхожу от него и нахожу его ключи у себя на тумбочке. Я подхожу обратно и впечатываю их ему в грудь. Вот. Это принадлежит тебе. О, и еще кое-что. Я беру его сложенную футболку со своего комода. Ту самую, что дразнила меня с самой нашей встречи в коридоре, и отдаю ему. Но он не забирает ее. «Я отдал ее тебе», — отвечает парень. Будто в безмолвной битве характеров я прижимаю ее к его груди, но он позволяет своим рукам безвольно повиснуть по бокам, отказываясь сдаваться. «Ладно». Я протискиваюсь мимо него и иду в коридор к Мии, говоря самым милым и искренним голосом, который только могу изобразить. «Эй, Мия, чуть не забыла. Кольт хотел, чтобы я передала тебе это». Я кидаю футболку на колени Мии и оборачиваюсь к Кольту через плечо. «Правда ведь, Кольт?» Его губы сжаты в тонкую линию. Он злобно смотрит на меня, но не произносит ни слова. «Спасибо», — вмешивается Мия, чувствуя враждебность между нами. Удовлетворённая, я проскальзываю мимо замершего в коридоре Кольта и закрываю за собой дверь спальни. Тихо, осторожно, чтобы он не узнал, насколько сильно я на самом деле злюсь, насколько сильно ревную. Но моя гордость за то, что я наконец-то победила Кольта в его собственной игре, длится всего 2 секунды. Она исчезает, сменяясь тоской и сожалением. Что сейчас произошло между нами? Ощущение, будто это конец, а не то, на что я надеялась. Но разве не этого я хочу? Чтобы эта глупая шарада теперь закончилась? Я уже не знаю. А моя победа? На вкус она совсем не сладкая. На самом деле она на вкус как дерьмо. Я ненавижу это.